Глава 9. Приблуда. 1 августа, еще находясь в штате Теннесси, специальный агент Фокс Малдер наслаждался заслуженным отпуском. Напарница Данна Скалли укатила на Гавайи. 30-летний холостяк вовсю наслаждался жизнью. Оставил дома документы, удостоверения и опостылевший черный костюм агента ФБР. Затем, собрав набор сухпайков, уехал с друзьями в горы в поисках сигналов НЛО. Куда в процессе денется ящик текилы, как обычно, потом никто не вспомнит. Прямо там, в горах, где не должен ловить телефон, Фокс Малдер получил весьма необычный звонок. Знакомый хриплый голос произнес. «Тион, гладиатор Колизея, Чак Норрис, найти!» «У меня отпуск!» — Фокс рявкнул в трубку. «Сколько можно, твоя сестра?» Сквозь треск помех донесся смех с нотками звериного рычания. «Мы дадим зацепку, где искать. Пшш! Чак Норрис! В Тионе! Найди его для нас!» Это были люди, не привыкшие слышать слово «нет». Люди настолько страшные и могущественные, что сам Фокс их никогда в глаза не видел. Только анонимов, их посредников. Людей, эльфов и даже орков без имени, отпечатков пальцев и прошлого во всех известных базах данных. Они уже получили добро от начальства Фокса в ФБР, а потом и тех, кто стоит над ними в Вашингтоне. Час спустя, спускаясь с гор, Фокс получил сообщение от анонима. «Мистер Малдер, ваш личный счет пополнен на 100 тысяч долларов США. Эквивалент 75 тысячам флоренов Аквитании». «Можете распоряжаться ими как угодно». «Чертовы толстосумы!» Фокс продолжал бурчать, понимая, что отпуск испорчен безвозвратно. «Как мне туда вообще пробиться? Из-за крупного рейда пекла в Тионе все авиарейсы отменены». Фокс едва-едва спустился с гор и собирался ехать на машине в ближайший отель. В номере остались его вещи. Не прошло и минуты с предыдущего сообщения, как аноним прислал еще одно. «Мистер Малдер, вам забронирована VIP-каюта на дирижабле Ontario Airlines. Борт ООН везет из Хьюстона в Тион строителей геомантов от гильдии строителей США. Дирижабль совершит внеплановую посадку в аэропорту Нэшвилла через 1 час и 17 минут. Он не взлетит до тех пор, пока вы не подниметесь на борт». Малдер нахмурился, читая последние строки сообщения. Фокс понимал расклад. Он, конечно, уникальный специалист, способный найти практически кого угодно. Ветеран 2, два родовых дара поискового типа, за плечами 10 лет службы в ФБР. Однако настолько яркий интерес со стороны хозяев анонимов ему встретился впервые. Они даже дипломатический борт ООН умудрились перехватить в полете. Ранним утром 4 августа Малдер прибыл в аэропорт Тиона. Прямо утра по дирижабле строители геомантов встретили двухэтажные автобусы с символикой МЧС Аквитании. Фокс вышел из дирижабля и набрал в грудь свежего воздуха. «Мистер Малдер!» — агенту призывно махала руками молодая эльфийка. «Сюда! Мы ждали вашего прибытия еще час назад!» Фокс невесело покачал головой. «Ждали? Видимо, их и впрямь сильно что-то напрягает». «Дири Туаман!» «Можно просто Дири, национальная разведка Аквитании», — представилась эльфийка, дежурно улыбаясь. Стройная, с длинными волосами и хитринкой в глазах. «Вы же тот самый эксперт по поиску людей? Давно пропавших, сбежавших из тюрьмы, скрывшихся с места преступления?» Малдер удивленно вскинул бровь. «Вы хоть и из разведки, но как-то многовато знаете обо мне. С чего бы?» «Не только из разведки». Взгляд и голос эльфийки мгновенно стал предельно жестким. «Они мне много помогали. Вы знаете, о ком речь. Если говорить о деле, то это я попросила о вашем срочном вызове в Тион». Эльфийка оглянулась. Помимо водителя ее служебной машины, на взлетной площадке уже никого не было. Дежурная смена техников еще только подъезжала на микроавтобусе. «Чака Норриса ищут все, кто только могут», — Дири произнесла с опаской, поглядывая по сторонам. «Серые посредники, букмекеры, драконий клан Эрл, журналисты, даже один британский лорд. Боюсь, у нас не так много времени для проведения полноценного расследования. Я уже попросила оцепить все места, где отметился Чак. Собрала все записи с видеокамер и показания очевидцев. Малдер нахмурился. «Вижу, вы и впрямь хорошо изучили мои методы работы. А как насчет образца ауры?» Дири с линцой взглянула на Фокса и кисло улыбнулась. «Не держите меня за глупышку, мистер Малдер. Отпечатки, примерный психологический портрет, цифровой след. Я собрала все, что есть. Но даже этих данных нам не хватило на то, чтобы найти Чака Норриса». Спецагент Фокс Малдер, Малый Колизей в районе Нижний Город, Тион. Обычно преступники склонны делать ошибки в начале своего пути. Но в случае с Чаком все пошло совсем не так. По камерам видеонаблюдения удалось восстановить его путь до здания Колизея. Он минимум трижды менял внешность и рисунок отпечатков пальцев. Платил везде наличкой, вещи приобретал в разных магазинах. Данные от сотовых операторов о нахождении одного и того же устройства в разных районах также ничего не показали. «Свободно меняет внешность», — Малдер начал вести свои заметки. «Знаком с методами следственной работы». Запись пяти боев в Малом Колизее дала Фоксу пищу для размышления. «Прослеживаются сильные корни связи Чака Норриса с США. Возможно, поэтому Дири вызвала именно меня». Перекрестный анализ ставок на Чака Норриса в Малом и Большом Колизее также не выявил четкой закономерности. Везде разные люди, разные суммы и разные прогнозы на финальный бой. В какой-то момент Дири все же влезла в расследование Фокса. «Связь Чака Норриса с лордом Крофтом можете не искать». Голос эльфийки снова стал жестким. «Они уже спросили. Лорд поклялся, что не знает, кто такой Чак Норрис и где его искать». Их на краткий миг связала просьба внучки лорда, Шейлы, сделать общее фото. Затем некий вопрос личной безопасности. Крофт и сам ищет повторные встречи с Чаком. «Могли бы сказать и раньше». Малдер вычеркнул из блокнота несколько записей. Наибольшую ценность для расследования представлял финальный бой Лиги ветеранов. Ретроспективный анализ записей с видеокамер показал, что Чак Норрис несколько дней фактически жил на стадионе. Прикинулся уборщиком, потом охранником, одним из зрителей. Потом снова стал уборщиком и, наконец, предстал в виде гладиатора Чака Норриса, вышедшего на арену. Фокс по записям камер видел, что такие меры скрытности были оправданы. По меньшей мере, 7 групп организовали засады, намереваясь не дать Чаку Норрису выйти на финальный бой. Малдер с укором взглянул на спутницу. Дири не могла их не просмотреть, прежде чем вызвать Фокса в Тион. На данный момент разведка Аквитании не могла не знать о том, что Чаку кто-то очень сильно мешал выйти в финал Лиги ветеранов. И именно с них стоит начать поиски. «Клан Эррол». Эльфийка пожала плечами. «Мистер Малдер, назовем этот инцидент, прости, великий Иссу, национальной проблемой Аквитании. Эррол в течение последних 10 лет спонсировал деятельность грузовика Сана в Колизее. Улучшение тела, наставники, стимуляторы развития, снятие ментальных блоков. Гладиатора Вайпера также подослал их клан. Однако даже магистр, 4, не выстоял против Чака в том поединке. И нет, Эррол так и не нашли Чака». «Могли бы сказать». Подумав секунду, Малдер устало махнул рукой. «Разведка Аквитании явно ведет свою игру и не скажет всей правды». Видеокамеры в коридорах Колизея отключились за 4 минуты до появления портала в пекло. Так что о событиях на арене Фокс узнавал из записей журналистов, транслирующих финал. Вот Чак парализует счастливчика Вирга. Затем, устроив локальную осаду, вынуждает Вайпера показать свой реальный ранг. А вот Норрис и его отправляет в аут, аккуратной атакой выкидывая из лужи раскаленного песка. Боя с грузовиком Саном как такового и не случилось. Это скорее походило на... допрос. Малдер с прищуром глянул на экран. Чак допрашивал грузовика Сана, потому и поставил сферу тишины. Но вот в ходе допроса грузовика Сана орк кивнул на кого-то из зрителей на трибуне. Малдер тут же повернулся к Дири. «Лепинку Ван Дой». Эльфийка улыбнулась, смотря на Фокса с явным уважением. Он был серым посредником низшего звена, снабжал грузовика Сана мелкими заказами на убийство. «Мистер Малдер, вы же понимаете, что этой информации не должно быть ни в каких отчетах». Фокс с полнейшим непониманием смотрел на Дири. «Мисс Туаман, это, конечно, не мое дело, Агент тряхнул головой, пытаясь собраться с мыслями. «Но вы вообще хоть что-то можете мне рассказать? Без этих ваших умалчиваний. У меня ощущение, что вы уже проверили все зацепки». Дири несколько секунд улыбалась, внимательно рассматривая Малдера. «Скажем так», — наконец произнесла эльфийка. «Официально Лепин объявлен без вести пропавшим. 3 дня назад соседи сообщили, что заметили странные следы. Кто-то выломал двери личного бункера Кувандоя. Серые посредники также подтвердили, что он не заходил в их сеть больше 3 суток. Неофициально разведке Аквитании достоверно известно другое. Кувандоя нет в живых». Из Малдера вырвался нервный смех. «Погодите, я правильно понимаю?» Продолжая посмеиваться, Фокс указал на экран. «Некто под именем Чак Норрис пришел в Колизей, добрался до финала Лиги ветеранов и одолел магистра 4. Затем в прямом эфире выпытал у грузовика Сана контакт его связного с гильдией серых посредников, после чего сам Норрис бесследно исчез, а Лепин Кувандой числится погибшим». Ответом стало холодное молчание Дири. Наконец, собрав картину событий воедино, Малдер все понял. «Чак Норрис не явился в Колизей за своей наградой?» «Верно». «И серые посредники тоже ничего о нем не знают?» «Тоже верно». Смотря на Дири, Малдер нахмурился, не понимая, как к ней теперь относиться. Эльфийка знала о заказных убийствах грузовика Сана, подковерной игре Эррол имела серьезные связи среди серых посредников. Даже работая на национальную разведку Аквитании, она все равно выполняла их приказы. «Вашей жизни ничего не угрожает, мистер Малдер», — тихо произнесла эльфийка, сохраняя холодную улыбку. «По крайней мере, до тех пор, пока вы не выходите за рамки... дела. Признаться, я ожидала увидеть нечто большее от столь известного агента ФБР». «Успеете еще?» — Фокс нервно хохотнул, смотря на Дири. «Верю, что и линию с серыми посредниками вы успели самостоятельно проверить. Если и там глухо, то самое время показать, где сохранились образцы ауры Чака». Малдера проводили к заново отстраиваемому Колизею. Все же это вотчина храма Иссу. Арену и коридоры завалило во время прошедшей тут крупномасштабной битвы. Стройка уже кипит вовсю. Сотни рабочих всех рас снуют за выставленным ограждением. К процессу восстановления столицы привлекли все свободные дирижабли для перевозки стройматериалов. Крохотная комнатка, которую Чак Норрис самолично выдолбил в толстой стене Колизея, каким-то чудом сохранилась. Отодвинув заградительную желтую ленту в коридоре, Фокс осторожно заглянул внутрь. «Значит, здесь Чак прятался последние 2 суток перед финальной битвой?» «Насколько нам известно», — Дири произнесла, стоя в коридоре. 2 дня, 4 часа и 7 минут, если говорить точнее. Комната без освещения представляла из себя одно каменное ложе и короткий проход шириной в метр. Ни еды, ни источников воды. Полное отсутствие мусора могло говорить только об одном. «У Норриса есть кольцо-хранилище». Малдер улыбнулся, внимательно смотря на стены помещения. «Амулет? Или, быть может, способность пространственного типа? Такие вещи есть только у первопроходцев». Сев на ложе, Малдер представил себя Чаком Норрисом. Осанка, контуры фигуры, примерный характер, мотивацию поступков. «Ты просидел здесь 2 дня. Один, в полнейшей тишине, готовясь выйти на последнюю охоту». Прикоснувшись ладонью к стене комнатушки перед ложем, Малдер впитал даром рода остаточный след ауры Чака. «О чем ты тут думал, Чак? Чего ради терпел все эти лишения? Человек твоей силы, твоего невероятного могущества не станет идти на арену без крайне серьезной на то причины. Единственным, кого ты убил, стал грузовик Сан. Ты не нанес ни одной серьезной травмы никому другому. Даже одолев магистра, сохранил ему жизнь, вытащив из лужи расплавленного песка». Первый дар рода Фокса Малдера наделял его возможностью впитывать отпечатки ауры подозреваемых, позволяя затем видеть, чего те касались в помещении. Следы на земле, на орудиях убийства и даже на денежных купюрах. Контрастное аурное зрение со способностью выделять одни отпечатки ауры из множества себе подобных. Сейчас Малдер видел, где и как Норрис беспокойно спал на каменном ложе, как он крутился во сне, где сидел на краю, думая о чем-то своем. Он сидел тут, на краю кровати. Фокс похлопал рукой по каменному ложу. Смотрел перед собой. «Погодите-ка». Прямо перед Малдером на стене Чак вывел пальцем некую надпись. Сохранился четкий след от ауры. Едва Фокс к ней прикоснулся, как сработал его второй родовой дар — психометрия. «Ты никогда не стеснялась светиться, ведь ты мое солнце». Фокс резко отдернул руку, с ужасом смотря на одну ему видимую надпись. Эмоции чистой любви, душевной теплоты и такой дикой тоски, что душе Малдера стало не по себе. Оглядевшись, Малдер заметил прямо над каменным ложем еще одну надпись. Чак, должно быть, смотрел на нее все эти дни, глядя в потолок. «Время создавать жизнь, в которой нам обоим не терпится проснуться». «Нерея», — тихо произнес Малдер, чувствуя, как из глаз потекли слезы. «Что?» Дири в коридоре встрепенулась. «Что вы сказали?» «А?» Малдер тряхнул головой, сбрасывая наваждение. «Прошу прощения. Я что-то сказал?» Эльфийка нахмурилась. «Я сама толком не разобрала. Вроде бы чье-то имя. Малдер, у вас что, правда текут слезы?» «Бывает». Агент стер с лица предательскую влагу. «Откат от применения дара рода. Чак по кому-то сильно скучает. Это все, что я сумел понять. Обои с грузовиком Саном, Лиге, Колизея. Лежа здесь, он вообще ни о чем таком не думал. Не знаю я точно, что тут находился именно Норрис. Ни за что бы не поверил, что это один и тот же человек. Куда?» Малдер прикрыл лицо руками, беря эмоции под контроль. Психометрия — это способность считывать остаточные эмоции в следах ауры. «Куда я...» «То есть он пошел дальше», — выдавил из себя Фокс. «Дом, база, явочная квартира. Я чувствую, что у него есть такое место где-то неподалеку». «Я все вам покажу, мистер Малдер», — произнесла Дири уже куда более теплым голосом. «Кстати, вы оказались даже лучше, чем я вас читала в личном деле. Наши эксперты также пришли к выводу, что у Чака есть перевалочная база в Тионе. Он не местный, но и не приехавший сюда на неделю гладиатор. Психологический портрет выдал неопределенный результат. Разрушенное кафе, затем спуск в ливневую канализацию. Соседние с Колизеем районы подверглись тотальному разрушению. Малдер шел по следу, частично восстановленному за счет камер видеонаблюдения. След ауры Чака менялся по меньшей мере 10 раз, обрываясь где-то в районе Нижнего города. Выбравшись из ливневой канализации, Фокс встал как вкопанный. «Не понимаю». Малдер хмурился, смотря на землю. «Это ведь невозможно! Мой дар никогда не дает осечки!» Эльфийка Дири, стряхнув с формы несуществующую пыль, удивленно вскинула бровь. «Что-то не так?» «Все! Все не так!» Малдер махнул рукой, указывая на улицы вокруг. «Тут буквально все в его следах. Женские, мужские, детские следы. Вот прошли орки, а тут карлик. И все это мой дар распознает как следы ауры одного и того же человека. Их тысячи. Вообще все вокруг истоптано его следами. Будто Чак Норрис — это собирательный образ их всех». Дири нахмурилась, с тревогой посмотрела по сторонам. Район Нижний город жил своей жизнью, не обращая никакого внимания на гостей. «Плохо». Губы эльфийки задрожали. «Вы, конечно, добились невероятного прогресса в расследовании, самостоятельно найдя путь сюда. Но не мне вам рассказывать, мистер Малдер. Храм Иссу всегда платит по своим счетам. Советую поскорее подыскать жилье где-нибудь в этом районе. Я предупрежу ваше руководство в ФБР, что вы задержитесь в Тионе на неопределенный срок. Пока Чак Норрис не получит награду чемпиона Лиги ветеранов, ни мне, ни вам не видать покоя». «Стойте, стойте!» Фокс с полнейшим недоумением уставился на Дири. «Какая еще к демонам награда чемпиона? Я думал, Чак нарушил какой-то закон вашего государства. Зачем вы вообще тогда вызвали меня в Тион?» Эльфийка вздохнула, поникла взглядом. После известия от Малдера о потере следа из нее будто вынули внутренний стержень. «Награда Чака — это билет на турнир сотни талантов». Дири с паникой в глазах посмотрела на коллегу. «Понимаете? Турнир. Сотни талантов. Тот самый, в котором победитель имеет право обратиться с просьбой к богу-дракону Иссу. А мы, Тион, Аквитания, клан Эррол, даже не можем найти нашего чемпиона. Узнай об этом Иссу, и нам всем не избежать божественной кары». Фокс молча кивнул, не разделяя панических настроений разведчицы эльфийки. «Попались. Они — это патриархи церкви Иссу, а также владельцы Колизея. Точнее, вообще всех Колизеев в мире. До сегодняшнего дня Малдор подозревал нечто подобное, но правда все равно его шокировала. 6 августа, несколько дней спустя. 20-летнего парнишку по имени Чип в Нижнем городе все знали как приблуду. Невысокий, курносый, с кудрявой копной волос и руками, вечно засунутыми в карманы брюк. Девицы на такого никогда не обратят внимания. Да и взрослые парни тоже в свою компанию никогда не принимали. Оттого Чип и получил прозвище «приблуда». В 14 Чип пошел работать грузчиком в порт. Другой работы в Тионе не найти, а из-за некоторых событий в детдом ему обратно жуть как не хотелось. В 16 приблуде разрешили работать помощником на кухне при борделе. В 18 Чипу удалось устроиться подмастерьем к кузнецу. Не настоящему, а так, дядьке, работающему на починку простеньких вещей первопроходцев. Пусть и плохонькая, но первая настоящая работа. В 20 лет приблуда случайно получил заказ от серых посредников. В той самой кузне надо было в горне по-тихому расплавить один клинок. Может, улика? Зачем приблуде о таком знать? Чутью на проблемы и тем более на опасность Чип привык доверять беспрекословно. За тот вечер парнишка заработал столько же, сколько за весь месяц в кузне. Так у приблуды появилась непыльная подработка. Принести вещь одному, на машине подвезти другого. Труп в багажнике. Ну а что такого? Бывает. С мутными типами, на которых срабатывала чуйка, Чип попросту не работал. Одной недели, проведенной в больнице, ему хватило за глаза. Второй раз игнорировать чуйку — это верный путь в могилу. Очередной непыльный заказ от серых посредников поначалу не привлек никакого внимания. Всего-то и требовалось, что расспросить о некоем целителе Максе Грауте, живущем около цветочной лавки. Об этом дядьке в Нижнем городе сейчас не слышал разве что глухой. Когда случился рейд пекла, вокруг дома Граута образовалась безопасная зона. Демоны там бесследно пропадали. Сначала все шло как обычно. Приблуда под видом придирчивого пациента спросил о Грауте у его соседей. Детвора на улице подняла Чипа на смех. «Хи-хи! Тебя господин Граут точно лечить не станет!» «Почему?» «Так это все знают!» Мелкая девица хохотала, указывая на Чипа. «Он берется только за тех пациентов, которым все другие лекари отказали. А ты здоровый, но глупый. Бе-бе-бе!» «Ах вы!» — Чип топнул ногой, на что ребятня, довольно смеясь, сразу разбежалась. Зайдя в цветочную лавку, приблуда применил все свое красноречие, но ему сразу отказали. «Вы соврали!» — эльфийка за прилавком подчеркнуто вежливо улыбнулась. «О том, что больны!» «И о том, что вам нужен господин Граут, и о том, что вам отказали другие лекари». «Подумаешь, какая важная цаца!» Недовольно фыркнув, Чип сразу последовал на выход. «Не повезло с цветочной лавкой?» «Спросит в другом месте. Задание-то плевое». Парень подошел к двери, и его тут же прошиб холодный пот. Ноги будто приросли к полу. Чуйка благим матом орала и билась в истерике, крича: «Выйдешь на улицу, и ты труп!» Приблуда сглотнул, чувствуя, как вмиг пропотела вся рубашка. «Простите, девушка!» — обратился он вежливо к эльфийке. «А у вас, случайно, нет черного выхода?» «Для вас?» «Нет», — холодно ответила девушка. «Понимаете, мне очень надо!» — взмолился Чип. «Это вопрос жизни и смерти!» Эльфийка почему-то удивленно вскинула бровь. Затем спокойно указала на дверь за лестницей, ведущей на второй этаж. «Пройдите на кухню. Запасной выход там. Дверь закрыта на щеколду». «Спасибо». Чип практически бегом рванул к другому выходу, отчего-то чувствуя на себе чей-то пристальный и весьма недобрый взгляд. Парень добежал до кухни, быстро отодвинул щеколду, отпер дверь. И ощутил мощнейшее дыхание смерти, уже занесшей над ним косу. Приблуда неуверенно шагнул назад и чуйка стала орать чуть тише. Парнишка торопливо запер дверь, и ощущение опасности сразу сошло на нет. Неуверенно поглядывая себе за спину, Чип вернулся в цветочную лавку. Прошел через торговый зал, снова подошел к входной двери. Ощущение приближающейся смерти стало нарастать. «Что-то не так?» — эльфийка участливо поинтересовалась. «Вы вроде куда-то торопились?» «Да-да». Чип сглотнул, взглянул на дверь, ведущую в смежный дом. «А можно?» «Нет!» — жестко произнесла эльфийка. «Там дом господина Граута. Даже если это вопрос жизни и смерти, вам туда нельзя». «Девушка, мне очень...» Тут Чип заметил лежащий на прилавке бровастый булыжник. Излучая холодное спокойствие, камень пристально смотрел на приблуду. «Ой!» Парень попятился назад и уперся в стену. Глянул на входную дверь, затем на кухню. И понял, что едва он выйдет из дома, как сразу же погибнет. Но тут взгляд Чипа упал на чайный столик с парой стульев, стоящие в углу магазина. «Можно? Я там посижу!» Приблуда с мольбой взглянул на эльфийку. «Это правда вопрос жизни и смерти!» Эльфийка нахмурилась, почему-то посмотрела на булыжник. Тот продолжал буравить Приблуду взглядом. «Понятно», — задумчиво произнесла она. «Не знаю, кто вы, молодой человек, но вам, видимо, придется дождаться возвращения господина Граута. Правда, я не уверена, что он вообще вернется в ближайшие дни». «Подожду!» Чип закивал так, как никогда в жизни. «Если что, я могу прямо на полу прилечь. Вроде не храплю. Вы только на улицу меня не выгоняйте». Эльфийка снова с неким интересом взглянула на булыжник, потом на парня. «Вечером принесу вам спальный мешок. У нас их много сохранилось после нашествия пекла. Теперь прошу вас сесть за столик в углу и не распугивать мне клиентов». «Спасибо». Сев за столик, Чип продолжал ощущать на себе чей-то пристальный взгляд. Стены, пол магазина, земля в цветочных горшках. Все вокруг истощало легкую враждебность. «Тронешь цветочки, станешь для них же удобрением», — прорычал в голове Чипа чей-то недовольный голос. «Сиди в углу и не рыпайся». Приблуда весь сжался и сразу огляделся. В магазине, кроме эльфийки, никого не было. Ну, еще бровастый булыжник на прилавке. Тут входная дверь цветочной лавки снова открылась, и на пороге появился мужчина. Чип сразу понял. Федерал. Кобура выпячивается из-под фирменного черного пиджака. «Спецагент Аарон Фостерс». Мужчина, достав удостоверение, сразу показал его эльфийке за прилавком. «Министерство национальной безопасности Аквитании». «Чем могу помочь?» Девушка мельком взглянула на удостоверение гостя. «Мисс, я вашего соседа пытаюсь вызвонить уже пятые сутки». Аарон кивком указал на дверь в дом Граута. «Звонил, писал, стучался в дверь, пытался отследить по телефону. Мне никто не отвечает. Вы не знаете, как с ним связаться?» Девушка с неким удивлением посмотрела на Аарона. «А вам он зачем?» «Служебное расследование». «В таком случае», — взгляд эльфийки стал жестче, — «ничем не могу вам помочь. Я не знаю, где сейчас находится господин Граут». Хмурый взгляд Аарона встретился со столь же упрямым взглядом девушки. «Это вопрос жизни и смерти крайне дорогого для меня человека», — честно признался федерал. «Прошу прощения, леди, но больше я вам сказать не могу. Каждая минута на счету». «В таком случае...» — девушка почему-то улыбнулась. «Я думаю, господин Граут вас примет одним из первых. Он сейчас в стене». Федерал тяжко вздохнул. «Можно я его у вас тут подожду?» Аарон кивком указал на столик, за которым сидел сам Чип. «Вы уж простите, но у вас тут пешеходная улица. Поблизости никаких кафе или гостиниц нет. А мне очень, очень сильно надо с господином Граутом увидеться. На счету и впрямь каждая минута». «Можете подождать?» Голос эльфийки стал теплее еще на 2 тона. Спина выпрямилась, плечи расправились, и на лице появилась довольная улыбка. «Вы присаживайтесь, я вам приготовлю чай». Девушка внимательно взглянула на лицо мужчины. Чип все-все видел из угла. «Вы выглядите уставшим. Наверное, нормально не ели давно?» «Есть такое». Аарон смущенно пожал плечами. «Все вашего соседа искал». «Присаживайтесь». теплым голоском проворковала эльфийка. «У меня еще осталась еда с завтрака для господина Граута. Я вам ее подогрею и принесу». Тут взгляд эльфийки переместился на приблуду, и парень сразу понял. В цветочной лавке он явно лишний. Как ему теперь выжить, если на улицу прогонят? Совершенно непонятно.